Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Прочитать из Евангелия от Марка, 2 глава, с 1 стиха. Евангелие от Марка, 1 глава, 2 глава, с 1 стиха. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вы знаете, человек, любой человек, верующий он или неверующий, испытывает такое чувство, как чувство вины за какие-то свои проступки, за что-то, да, и приятно человеку получать прощение. И что касается нашей веры, нашего Бога, любому из нас, наверное, любому из нас, исповедующему свою веру, благовествующему Слово Божие другим людям, приходилось видеть, приходилось слышать такие слова, как: «Да что, Бога выдумали люди». Приходилось вам такое слышать? Нет Бога, его люди выдумали. И вы знаете, на самом деле, отчасти это правда. Если взять, например, древнегреческие эпосы, вот эти древнегреческие мифы, мы видим, что там было множество богов. И сотворение мира, согласно древнегреческих эпосов, происходит сначала от хаоса. Был такой бог Хаос, и от него произошли такие боги, как Гея – земля, Нюкта – ночь, Тартар – бездна, Эреб – мрак, Эрос – любовь, Уран – небо. И вот этот Уран, он считался первым властелином всего созданного. Но вы знаете, у него очень плохой конец. Его сын его сверг, скопил и вот в этот Тартар, короче, и погрузил. Но самое, почему про это рассказываю? Помимо христианских конфессий, сейчас очень часто можно видеть, даже вот здесь, в Царицынском парке, товарищи там бегали в таких расписных рубахах, с длинными волосами. Это называется как бы возрождение старых религий, что ли. Вот у русских, допустим, там своя была вот эта вот языческая религия, да, у других народов другая. И люди, отходя от истинного Бога, идут вот в эту тьму, вот в этот Тартар, вот в эту бездну. И если мы плотнее к этому подойдем и начнем, я почему это говорю, потому что те люди, которые еще за этими окнами, которые еще на пути к Богу, я не говорю, что, вы знаете, вообще я считаю, что мы одна большая церковь, все люди на земле. Просто одни уже пришли к Богу, одни находятся на пути к Нему, а третьи еще, Господь уже работает с ними, работает в их сердцах, но они еще об этом не знают. Знаете, как в том анекдоте, когда едет автобус, стоит большой человек у выхода, его спрашивает маленькая женщина: «Мужчина, вы выходите?» Он говорит: «Да». «А перед вами?» Тоже выходит, только они еще об этом не знают. И вот то же самое здесь. Бог никогда не оставляет своих чад, и Он работает в каждом сердце. Так вот, люди, ища Бога, иногда попадают совсем на противоположную дорогу. Попадают вот в эти направления, которые уводят еще дальше от Божьей любви, от Божьей благости. И если брать опять вот эти древнегреческие эпосы, то вот эти боги, они помимо того, что были кровожадны, как мы видим, вот сын взял своего вот этого правителя, отца вверх, они еще и были развратны. Например, вот этот громовержец Зевс, которого мы знаем со школы, имел три жены. Их звали Метида, Фемида и Гера. Фемида – это вот то, что правосудие взяло себе за символ. Это вот та женщина с завязанными глазами и с весами. Так вот, эта Фемида являлась товарищу Зевсу родной теткой. Но больше всего, дальше еще, вот эта Гера, третья жена Зевса, она была его родной сестрой. Поэтому боги вот этих других религий, они, помимо всего прочего, они забирали жизнь у людей, они желали забрать жизнь у людей, но не давали ее взамен. И совсем другое тот Бог, который находится в этих стенах. Тот Бог, который каждого из нас привел сюда. Тот Бог, который каждому из нас когда-то вошел в наше сердце и который каждому из нас простил наши грехи. Бог, который оживил нас, есть любовь. Давайте откроем 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 стиха. Что же такое наш Бог? Наш Бог есть любовь. И вот что сказано. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Кроме всего прочего, наш Бог полон милости и прощения. В Неемии в 9 главе, в 17 стихе сказано: «Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Итак, наш Бог долготерпеливый, многомилостивый. И Он, видя наши поступки, ведь знаете, вот я как-то по себе чувствую, да, когда братья или вот пастор с этой кафедры говорит: «Поднимите руку, кто считает себя прощенным». Да, да, я чувствую, я знаю, что Господь простил меня. Да, но я также понимаю, что каждый раз, приходя сюда, на это место, у меня есть потребность в покаянии. Потому что то, что творится в моей голове, вот эти мысли, которые крутятся у меня в башке, они требуют покаяния. Вот этот порой гнев на кого-либо, он требует покаяния, он никогда не уйдет без этого. И именно для этого Господь собирает здесь нас, на этом месте. И слава Богу, что есть вот эти дни, это суббота. Я молю Господа о том, чтобы в субботу здесь вообще не было места, и что приходилось ставить стулья. Почему? Потому что воскресенье, да, это великий день, это прекрасный день, и народ собирается сюда для молитвы, для общения, для питания Словом Божьим. Но суббота не менее не менее такой вот радостный день, потому что вот говоришь человеку, ну что ты в субботу не ходишь? Ну я вот после работы, я вот устал. Так Господь и говорит, что приди ко мне и отдай все свои заботы мне, я помогу тебе. Вот эта усталость, вы знаете, вот от общения, от слышания Слова Божьего, она практически проходит. Хотя с утра, когда встаешь, думаешь, ну, может быть, сегодня действительно отдохнуть, может быть, не поехать, может быть. А потом где-то там в душе внутренний голос говорит, слушай, ну, иди. У меня даже как-то вот однажды летом, у нас балкон застеклен, и я ставлю табуреточку, значит, ну и сажусь там вот, читаю, что-то выписываю. И проснулся, ну я вообще просыпаюсь очень рано, проснулся, сижу, птички поют, а была суббота. Я понимаю, вроде лето, вроде народу мало, ну что ехать-то? Сижу, читаю, и вот как будто кто-то в ухо мне вот просто вот зудит и говорит, иди. И я понимаю, что мне до автобуса остается там 5 минут. Я одеваюсь, бегу, прихожу сюда. И вы знаете, что самое такое вот поразительное, Господь, Он как бы не оставляет без, как же это сказать, без награды. Как правило, когда я еще возрастал в Господе, когда я еще только вот пришел в эту церковь, почему-то часто в субботу приезжали какие-то братья, которые, например, вот, по-моему, ансамбль «Новая жизнь», они как-то приехали в субботу и еще выступали в воскресенье здесь. Приходили проповедники, и Господь проговаривал в мое сердце то, что мне было необходимо. Вы знаете, вот я уже говорил, наверное, да, машины у меня тогда не было, я ездил на автобусе, и вот когда приходишь сюда, какие-то мысли, какая-то тяжесть, какое-то что, а выходишь и идешь до остановки, как пятачок с шариком. Легкость, свобода и вот хорошее настроение. Что немаловажно, наш Бог, который милостивый, который всепрощающий, Бог, который дал нам спасение. Да, Бог судья. Да, Бог знает все наши поступки. И за наши неправильные действия может допустить в нашу жизнь какие-то проблемы. Вот как в Марка 2 глава 5 стих, вот эта история про исцеление расслабленного. Господь не говорит этому больному, что не болей больше, встань и иди. Господь говорит, прощаются тебе грехи твои, чада. И после этого этот расслабленный исцеляется, встает, люди удивляются этому, видя это. И Господь допускает в нашу жизнь вот эти болезни, например, из-за наших прегрешений. Ведь вот сказано в Слове Божьем, солнце да не заходит во гневе вашем. Вот замечали когда-нибудь, когда начинаешь на кого-то гневаться, повышается давление. Начинается такое вот нехорошее состояние, после которого может наступить депрессия. Вот понервничал человек и ходит потом, как выжатый лимон. Кому-то ничего, он это переварил. А сам человек, который вот эту вот гнев, эту злобу, я по себе знаю, по работе иногда приходилось поступать. Ну, люди не хотят делать как положено, да, и вот говоришь, надо так сделать, а человек делает по-своему, и срываешься, потому что все на бегу, все, постоянно ждешь каких-то проверок, все на бегу, и срываешься, и потом понимаешь, что, ну, во-первых, ты обидел человека, человек-то старается, знаете, как вот есть надпись, не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет, Есть люди разные. У одних хорошо что-то получается, и они делают это легко и свободно, а другие люди стараются, но у них получается хуже, а мне хочется так, чтобы вот. И человек срывается, и получается вот этот. И все, что в нашей жизни происходит, оно происходит по воле Господа. И какое счастье на самом деле чувствовать себя и быть прощенным. Но как часто люди сами себе отягчают жизнь. В других направлениях христианства, например, принято за прощением совершать какие-то паломнические, пешеходные вот эти вот путешествия для того, чтобы помолиться Богу и для того, чтобы Он простил. Поверьте, этого не нужно. Господь всегда рядом с нами, всегда около нас. У Него всегда для нас открыто ухо. Он ничем не занят. Он всегда говорит: приди ко мне, преклони колени и покайся. Сегодня, сейчас, потому что завтра может этого не случиться. И завтра ты предстанешь передо мной и будешь сожалеть о том, что у тебя было время, и ты этого не сделал. Вы знаете, есть тоже такая байка, когда едет богатырь, уставший после боя, захотел пить, спускается к реке, а там трехголовый этот змей Горыныч сидит. Ну тут что делать? Достает меч, начинает с ним биться. День бьется, отрубает ему одну голову, значит. Второй день бьется, отрубает ему вторую голову, значит. И уставший падает, и Горыныч падает уставший, и он уставший падает около этой воды, лежат, и Горыныч ему говорит: ты что вообще хотел-то? Тот говорит: попить. Ну и пил бы. Так же и тут. Все очень просто. Господь, Он всегда рядом. Он говорит: приди ко мне. Все, что нужно сделать, это собраться и прийти вот на это место. И после этого все, что нужно, это побороть себя, попытаться побороть себя. Я знаю, как это трудно. Я сам сидел вот там вот, на дальних рядах, и видел, как люди выходили на покаяние. И я пытался это сделать. Я уже практически привставал, но было такое состояние, что был как будто обруч вот здесь, вот, и вот к спинке стула привязана цепочка. Я не мог оторваться. И однажды все-таки я это сделал. Пастор проповедовал. Я думал, если я сейчас не встану, то я не встану никогда. Мне надо будет просто собраться и уйти. И я стал маленькими шагами проходить вот сюда вот. И я уже закрыл глаза и просто ногами уперся вот сюда вот, в кафедру. Открываю глаза, на меня смотрит Юргис. Я говорю: пастор, можно? Он: давай. И вот в этот момент, когда я опускался на колени, вот эта цепочка, я прям чувствовал, как она оборвалась. Я чувствовал, какая после этого была легкость. Поэтому все, что нужно человеку, это прийти на это место и просто встать и пойти. Пойти и преклонить колени перед Богом. Нет, не перед людьми. Люди в этой ситуации нужны как раз для того, что если двое или трое собраны во имя Его, то Он посреди. И Он слышит молитвы. По прошению многих Он дает прощение. Но люди, опять же, усложняют себе все. Вспомните, если кто смотрел фильм «Страсти по Лютеру», там вот этот вот священник, искавший истинного Бога, поехал в Рим, по-моему, да. И вот он видит, как другие католические священники создают большие очереди, и там продаются индульгенции. За деньги продают прощение. Но кроме того, там была огромнейшая лестница, и чтобы получить прощение, нужно было на четвереньках, там на коленях, пролезть по этой лестнице. И там уже наверху человек получает прощение. Бог, который привел нас сюда, который живет здесь, в этих стенах, не требует такого. Он говорит просто: открой свое сердце для меня, я здесь рядом с тобой. И раскайся в своих грехах. И я войду в твою жизнь. И буду с тобой. Итак, Бог не прощает тех, кто пытается купить себе прощение. Не прощает тех, которые пытаются купить себе спасение. Но прощает тех, кто искренне сокрушается о своих грехах. Псалом 31, 1 и 2 стих. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Основа нашего прощения, она не в делах. Сказано в Ефесянам 2, 8, 10. Не от дел, но чтобы никто не гордился, не хвалился. Прощение мы получаем не за наши грехи, а за голгофскую жертву Христа. В 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих сказано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Видите, все как просто. Я встречал таких людей, которые говорили: «А, у меня таких особых грехов нет, я не грешнее, чем другой человек, зачем мне церковь, зачем мне идти туда?» Но Господь говорит: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И совсем другое: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И в заключение я хотел бы прочитать стихотворение, которое называется «Исцеление расслабленного». Вы знаете, вот многие места в Библии, так часто прочитываемые нами, они звучат для нас как бы обыденно, да? И совсем другое, когда Господь касается нашего сердца. Вот это стихотворение я написал в 2007 году, после того, как брат Петя Четвертаков здесь проповедовал как раз по вот этому месту. Марка 2 глава. И как раз вот об этом рассказе. И понимаете, вот вроде ничего особенного в словах брата не было. Но то, что он говорил, просто сверлило мое сердце. Я начинал понимать, что да, действительно, вот эти болезни, вот эти неприятности Бог попускает в нашу жизнь за наши грехи. И они не пройдут, они не исчезнут. Ну, ладно, когда болею я, но гораздо больнее, когда болеет кто-то из близких, из дорогих людей, да? И мы начинаем что-то искать, какие-то противоядия, а противоядие одно. Прийти на это место, преклонить колени, принести покаяние, стать одним целым с нашим Господом, пустить его в свое сердце, и исцеление придет. Может быть, не сразу, может быть, не сейчас. Потому что Господь долготерпелив, но и не, как это сказать, не тороплив. Это не волшебник, не Хоттабыч, который щелк, и все готово. Господь допускает какие-то испытания в нашу жизнь и имеет эти испытания продления для того, чтобы мы исцелились. И тогда Он говорит: чадо, прощаются тебе грехи твои. И вот в Капернауме он. Народ собрался, ждут его речей. Здесь слышен детский смех и изможденных стон. Вновь нескончаемый течет людской ручей. Уж полон двор, в саду уж места нет. Притих народ, Он говорит им слово. Его слова для них, как солнце, свет. Но вот, смотрите, в дом несут больного. Четыре друга в исцеление веря, расслабленного, принесли к порогу. Но как пройти к Иисусу? Узкие двери, людей скопилось несказанно много. Друзья, забыв о страхе, кровлю вскрыли. И через крышу, прям к его ногам, постель с расслабленным тихонько опустили. Прости, Иисус, грехи ему и нам. Он, видя веру их, сказал больному: прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою, иди к родному дому, славь Господа, и больше не греши. И встал он тотчас, вышел перед всеми, и изумились люди, славя Бога, он исцелен. Быть может, в это время он Господу нашел свою дорогу. Коль спросит кто, а ты имеешь друга, который во спасение твердо веря спасет тебя от всякого недуга, коль перед ним вдруг узки станут двери. Скажи скорее, есть ли где ходатай, что за тебя боль немощи понес? И я отвечу: есть. Уже когда-то он через смерть наш грех на крест вознес, но он воскрес и любит нас, как прежде, и он хранит в своих святых руках, он исцеляет, он дает надежду, он жизнь, он свет, прославлен он в веках. Давайте молиться.